Глава 24. «Мне ко второму уроку», — ответил я на автомате, но крепкие пальцы вцепились в плечо, вырывая мое сознание из страны грез в действительность. Будочник навис надо мной с обезумевшим от гнева лицом, будто я съел последнюю шоколадку или наступил ему на башмак грязной подошвой. В общем, совершил нечто страшное и непоправимое. «Лицеист ни дня прожить не может без подвигов». Не шептал, а грозно шипел будочник, обдавая меня запахом крепких сигарет. Влезает в неприятности, как похотливый мужик в домик вдовы. Можно подумать, я специально. Сон, наконец, умчался прочь, как бешеный кьярд. Я сел на кровати и протер глаза. «Вставай, лицеист, буду учить», — сказал будочник уже спокойнее. «Учить уму-разуму. Станешь умненький и разумненький». «Что, попытаетесь снова убить?» — спросил я, ступая на холодный пол. «Зачем?» «Ты с этим неплохо справляешься сам. Я хочу поговорить, лицеист. Болтать, языками чесать». Он сел на свое законное место, в кресло напротив кровати, положил ногу на ногу и закурил сигарету. «Если вам не трудно», — подал я стакан с водой, который оставлял мне на ночь Иларион. Слуга очень ругается по поводу ковра. Будочник чуть заметно улыбнулся, воду из стакана выплеснул на пол и стал стряхивать в него пепел. Так мы и сидели минут пять, за которые мой ночной гость выкурил три сигареты одну за другой, даже не пытаясь начать свое обучение. «Так о чем говорить будем?» — не выдержал, наконец, я. «О даре, лицеист», — ответил будочник. «Тебе не интересно, почему ты с легкостью можешь создавать высокоранговые заклинания, но затем валишься с ног, как пьяный кавалерист после борделя?» «Очень интересно», — ответил я вполне серьезно. «Каждый маг — лишь сосуд для дара. Ты — хороший сосуд. Крепкий, здорово сложен. Сила может циркулировать внутри тебя вольготно. Думаю, ты без особого труда способен сотворить невидимость или даже бездну. Вот только потом, скорее всего, умрешь». Он рассмеялся, будто очень удачно пошутил. «Мне, признаться, было не так весело». «Ты красивое яблоко, блестишь на солнце. Тебя так и хочется надкусить. Золотое яблочко на голубой тарелочке. Но ты червивое яблоко, невкусное. Такое ешь и сразу выплевываешь, понимаешь?» Если честно, я нифига не понимал. И ночное время суток на умственные способности влияло не самым положительным образом. Однако мой недоумевающий вид развеселил будочника еще больше. «Мальчик без отца и матери. Внутри тебя чудовищная пустота, в которую, как в песок, уходит сила. Стоит открыть кран. Фьють, и ты пустой». «И как заполнить эту пустоту?» — поежился я. «Два варианта». В доказательство своих слов будочник показал пару пальцев. «Но главное — не закрываться. Страдать. Ты такой, какой ты есть. Прими это, лицеист. Не пытайся доказывать всем, что ты такой же, как они. Ты другой. Израненный, несчастный мальчишка, который тычется, как слепой кутенок в поисках любви». Произнеся последнее слово, будочник внезапно вздрогнул. «Любовь, любовь, амур. Только она способна сделать тебя сильным магом». Признаться, чем дальше заходил наш разговор, тем меньше он мне нравился. Раздражение накапливалось все больше, а будочник и не думал замолкать. «Тебе надо научиться любить мир в себе, лицеист, а не себя в мире. И еще кое-что», — усмехнулся он. «Надо решить, кому именно ты принадлежишь. За стенью или нашей умирающей империи. Нельзя сидеть на двух стульях. Сомнения будут тебя истощать. Делать слабее. Нельзя топтаться на месте. Нельзя, лицеист». «А вы что ли, цельный маг?» — взорвался наконец я. «Вы кого-то любите? Вы один и никому не нужны». «Молодец, лицеист, молодец. Это второй вариант, который я бы тебе не советовал использовать. Ненависть — такой же инструмент, как и любовь. Ненависть может сделать тебя сильнее, но с ее помощью ты не станешь могущественным, лишь одним из многочисленных магов, толкающихся на пути к власти». «Вы просто пытаетесь реализоваться за мой счет, так?» Гнев бушевал во мне. «Доказать, что проблема была не в вас. Я знаю про тульский эксперимент. и знаю, кто его устроил». Будочник изменился в лице. Он побледнел, а его запавшие глаза будто погасли окончательно. И реакция не заставила себя ждать. «А теперь колдуй!» — неожиданно закричал он. «Сотвори мне взор!» На мгновение я опешил. «Легко сказать, сотвори взор. Заклинание второго ранга, способное заглянуть в душу любого, узнать всю подноготную о человеке. Сотвори!» — закричал будочник, сверля меня сумасшедшим взглядом. Сердце забилось часто, как неисправный метроном. Грудь обжигала безумная злоба и обида на этого человека. Хотелось накинуться на него, подобно хищному зверю. Но вместо того я стал спешно формировать заклинание, набрасывать на него кованые элементы, создавая нужный образ, и передавать силу. И тогда? Тогда я увидел совсем другого будочника. Словно луковицу, состоящую из десятков аур, уставшего от жизни человека, незлобивого, одинокого. Он тщетно искал себя в этом мире и не мог найти. Так было прежде, пока в его дверь не постучался глупый молодой маг. И тогда все перевернулось. Давно остановленные шестеренки вновь задвигались, заскрипели. На увядшем дереве в забытом и заросшем сорной травой саду распустились белые цветы. Я давал ему силу. Не только ту, что подарил совсем недавно. Я давал ему силу жить. И пока жил я, жил и он. Теперь все встало на свои места. Будочник не злился на просчеты или ошибки. Он боялся за меня больше, чем я сам. Я стал для него источником того, чего учитель не смог добиться сам. Он любил меня как сына, которого у него никогда не было и не будет. Я не думал, что взор окажется таким сложным и тяжелым заклинанием. Не для сотворения, а для осознания. Грудь сдавила невидимой железной полосой, воздуха не доставало. «Тише, тише, лицеист, не спеши», — услышал я знакомый голос. «А теперь вспомни тетю, вспомни все лучшее, что было связано с ней. Вспомни футбол, вспомни своих друзей, это даст силы». В голове промелькнуло множество разрозненных картинок, будто смотришь остросюжетный фильм на перемотке. Но это действительно помогло. Я почувствовал, как сила изменила свой ток, стала более тягучей, мягкой, уже не такой неуправляемой. «Теперь разрушай форму, немедленно!» Лишний раз меня уговаривать не пришлось. Я скинул взор, и все вернулось на круги своя. Знакомая комната, напряженный будочник, который подался вперед, кровать, казавшаяся так далеко. «Садись», — разрешил мне наставник. «Садись, лицеист, отдохни. Я расскажу тебе немного о силе, которая питает твой дар. Можно работать с ненавистью. Можно, только придется постоянно подпитываться ею. Находить новые источники. И в конечном итоге сила навсегда изменит тебя. Превратит в очередного превосходительства, который пойдет по головам для достижения своей цели». Он вытащил сигарету и пальцем прикурил ее. «Можно работать с любовью. Ее придется постоянно подпитывать. Этот путь маги не любят. Он сложнее, и все почему-то считают, что любовь делает тебя рыхлым, как дрожжевое тесто. Вкусное тесто, пышные пирожки. Любишь пирожки, лицеист? Все любят». Будочник рассмеялся, как всегда довольный своей шуткой. Стендапер, мать его. «Посели любовь внутри, чтобы не обращаться к ней каждый раз, когда нуждаешься в этом, и силы будут расти, как молодое дерево. Большое дерево. Тысячи веток, миллионы листьев». Ночной гость затянулся, выпуская кольца дыма. «Можно комбинировать и сойти с ума. О, это очень легко. Прям-трям. Сошел с ума, до свидания. Будьте добры следующего. Как поступить, решать только тебе. В тебе много и того, и другого. Ты не озлобился из-за судьбы. Но жизнь сделала тебя жестким». Он поднялся на ноги, бросив окурок в стакан. Видимо, на сегодня урок закончился. В Туле я совершил ошибку. Был слишком требователен к себе, слишком требователен к другим. Пер напролом, а они оказались не готовы. Мои бедные лютики оказались не готовы. В глазах будочника что-то сверкнуло. Слезы? «Ты другой. Ты готов. Только не знаешь, куда повернуть. Решай, лицеист». «Постойте. Почему я? Почему вы выбрали меня? А почему бы и нет, лицеист? В жизни каждого есть такой человек, для которого ты целый мир. Просто не всегда ты его встречаешь, лицеист. Мне повезло. Еще вопросы? Ты настолько боишься тишины? Так? Если честно, мне действительно хотелось спросить. Нечто невероятно личное. Но слова застряли в горле. Поэтому, как каждый трусливый человек, опасающийся своих чувств, я произнес совсем другое. Как вы создаете огонь, чтобы прикуривать сигарету? Это не ковка и не плетение. Техник так же много, как птиц в тюремном саду. Или в саду декабристов. Но всем проще говорить, что существуют лишь синицы и воробьи. Чик-чирик, чик-чирик. Вы можете научить этому? Когда посчитаю нужным, лицеист? И ушел, оставив меня сидящим в прострации. Признаться, это был самый короткий, насыщенный и невероятно сложный урок в моей жизни. Как теперь жить после всего увиденного? Внезапная догадка пронзила меня, как клык Кьярда. Будочник так много мог знать обо мне только в одном случае. Если бы сам применил ко мне взор. Возможно ли это? Вроде как его дара всего ничего. Вот и Пал Палыч подобное заявлял. Чем дальше, тем страньше. Что удивительно, несмотря на переживания, заснул я без особых напрягов. Не отрубился, как обычно, а именно что заснул. А утром проснулся. Вот ведь невидаль. Не через 3 дня, а на следующий. И даже самостоятельно поднялся с кровати. Хотя сотворение заклинания 2-го ранга бесследно не прошло. Тело болело, словно его били целую неделю здоровенными палками. Ну да, я напоминал себе обычного человека, которому дали суперспособность. К примеру, ускорение в 10 раз. Чисто технически он может пробежать на порядок быстрее себя прошлого. Вот только связки, мышцы и сухожилия к этому приспособлены не будут. И разлетятся к чертовой матери. Примерно подобное и произошло. После нехитрого завтрака мой наказ по экономии средств Иларион послушно исполнял, я в мундире с новенькими погонами отправился в лицей. С грациозностью старика, который собрался в могилу, но его зачем-то вытащили на светский раут. И, конечно же, по иронии судьбы, первые 2 урока нам заменили. На место Изюмина пришел Казаков. «Живо переодевайтесь в спортивную форму. Сначала бег, потом строевая». Говорил это, а сам не сводил с меня плотоядного взгляда. «Мол, сейчас я на тебе отыграюсь, сволочь». Причем подумал я это все беззлобно, скорее с легкой констатацией факта. Вроде чего только не бывает. Наша спортивная форма напоминала растянутые домашние штаны, а наверх какие-то странные, то ли легкие свитеры, то ли лонгсливы. Понятно, что с поправкой на местную моду. Вместо привычных кроссовок или кед — черные кожаные ботинки, вообще не похожие на спортивную обувь. Но, к слову, если бы не их большой вес, в них и бегать было бы удобно. 10 кругов для начала, господа. Со счастливым лицом произнес Казаков. Чуть подумал, а после добавил. И дамы. Постарайтесь не растягиваться, иначе получите штрафной круг. Мерзкий старикашка. Пыхтел Горчаков, которому все физические упражнения давались с большим трудом. Зачем нам все это? По своему состоянию я сейчас мог с ним согласиться. Но понимал, что Илья в корне не прав. Слышал про «в здоровом теле здоровый дух». Так вот, к магам это относится даже в большей степени. По информации из надежных источников для проявления дара, необходимо хорошо развитое в физическом плане тело. «Только ли в этом все дело?» — спросила Дмитриева. Бег давался ей чуть легче, чем Горчакову, однако особого восторга она тоже не испытывала. «Нет, не только», — согласился я, вспомнив слова будочника про источники и подпитку. «Вот легко сказать, ненависть или любовь может сделать тебя сильнее. Сейчас я хотел сделать что-нибудь плохое с Казаковым, но до настоящей ненависти тут было далеко. Искать в чем-то любовь, ну, лицей вряд ли подходящий объект. Я начал думать о тете. Связанных с нею теплых воспоминаний оказалось предостаточно». Но они были лишь картинками в пожелтевшем альбоме. Никаких чувств, кроме легкой грусти и ностальгии. Друзья? Да, мне бы очень хотелось увидеть Макса, Федю, Ибрагима, Шиху, Игоряна. Однако это все было не то. Футбол? Я вспомнил, как первый раз отдал в разрез на толстого Вадима, а потом мы соорудили гол. Лица одновременно восхищенных и потрясенных простолюдинов. Вялые попытки соорудить тактику и первые успехи в отыгрышах. И тогда понял. Сейчас это именно то самое. В груди странно потеплело, и это чувство стало медленно растекаться по всему телу, расслабляя одеревеневшие мышцы. Боль и скованность ушли, появилась неожиданная легкость. Более того, я чувствовал, как магические силы внутри будто ожили, побежав по венам. Каждый шаг больше не казался ужасной пыткой. Напротив, ноги стали легкими, как после нескольких минут первого тайма. Когда ты уже немного разбегался, и теперь можешь неожиданно ускориться, чтобы пробросить мяч вперед. Я бежал легко, несмотря на неудобные кожаные ботинки и твердую, промерзшую после ночи землю. Так легко, что вскоре услышал гневный окрик фельдфебеля. «Благодарите Ирмира Куликова! Еще один штрафной круг! Я сказал не растягиваться!» Только теперь я обратил внимание, что практически оторвался почти на половину круга от остальных. Судя по недовольным взглядам одноклассников, популярности мне это не прибавило. Даже друзья не высказали особой радости моим спортивным достижениям. «Николай, ты издеваешься, что ли?» — возмутился Горчаков. «Знаешь же, что я больше всего ненавижу бегать!» «Понимаю, но бегать надо». Не стал я раскрывать им подлинный секрет своего поведения. «Я бы тебя даже к нам в футбол позвал, для общего развития. Кое-кого вы там знаете». «Бегать и толкаться с потными простолюдинами?» Тяжело дыша, возмутился Илья. «А я бы посмотрела», — ответила Дмитриева, если не на последнем, то на предпоследнем издыхании. «Только сами понимаете, что мне не подобает бегать и пинать мяч среди мальчишек». Я с сомнением посмотрел на нее, не став говорить, что она не потянет и физически. Нет, против женского футбола я ничего не имел. И вообще всегда считал, что равноправие круто. Вот только там, где это не касается очевидных вещей, вроде спорта. Поставьте рядом двух профессиональных футболистов лет 16 разного пола и посмотрите. Все сразу станет ясно. Да, может быть, среди тысячи найдется одна девушка, которая будет играть наравне с пацанами. Однако статистика — вещь упрямая. Даже когда мы детьми мяч гоняли, то девчонкам разрешалось заявляться на 2 года старше. И все равно их всегда перебегали. Наверное, потому меня жутко бомбило, когда очередной чудак на букву «М» объявлял, что он больше не мужчина, поэтому теперь будет участвовать исключительно в женских соревнованиях. И вчерашний неудачник неожиданно становился чемпионом страны. Простите, чемпионкой страны. «Кстати, о простолюдинах», — сказал я. «А где Протопопов?» Вот что действительно было странно — отсутствие Макара. Физические упражнения, включая работу в кузне, давались Протопопову легко. Еще бы, с его-то комплекцией. В оправдание простолюдина можно только отметить, что утром у нас должны были быть уроки Изюмова. Вот его Макар не очень любил. На вопрос, где наш общий друг, ответа не последовало. Зато сам Протопопов показался после 3-го урока одинаково презираемый нами за то, что отсутствовал на экзекуцию Казакова. Его появление довольно легко объяснялось. После 3-го урока у нас по расписанию обед, а подобного Макар не мог пропустить. «Ты где пропадал?» — спросил я. «В Румянцевском саду», — сел на свободное место он. «Вы не поверите, что там происходит?» «Очень даже поверим, если ты расскажешь». С видом побитой собаки после ответил Илья. «Собирают трибуну для ристалища. На днях будут поединки чести,